кто несет ответственность за смерть Христа? После многих столетий мы рады слышать, что многие христиане наконец делают справедливое заключение по поводу ответственности за смерть Христа. На протяжении всего нашего служения мы возлагаем ответственность за Его смерть на тех, кому она относится. Самое несправедливое обвинение, которым клеймили еврейский народ, это христоубийцы. Это обвинение 19 столетий не имеет смысла, особенно для заклейменных евреев настоящего времени. Я вполне сознаю, что это спорный вопрос, но имею побуждение рассмотреть его в нашей сегодняшней радиопередаче. Кто несет ответственность за смерть Христа? Посмотрим на факты. Язычники, называющие себя христианами, показывают своевольное невежество, когда они указывают осудительным пальцем на еврейский народ, говоря: «Они распяли Христа», и ставят на этом точку. А если бы меня слышал каждый христианин, равно как и язычник, а также каждый иудей, чтобы я мог показать им из Священного Писания, единственного источника авторитета, кто несет ответственность за смерть Иисуса Христа, казненного на том холме за стенами города 1900 лет тому назад. Если мы обратимся к Библии за ответом на этот вопрос, кто несет ответственность за смерть Христа, мы должны помнить, что Библия является еврейской книгой, как Ветхий, так и Новый Заветы. Библия – это Божья книга о спасении. Это Божие повествование о Его древнем народе Израиле. Это Божья история. Писав своему народу Израилю, Он никогда не щадил их, если они отвращались от Него. Когда они роптали или грешили, как, например, во время странствования из Египта в Ханаан, и когда они уже находились в стране и нарушали Его заповеди, Он строго порицал и наказывал их. Хананеи, Ивусеи, Амореи, Медианитяне, Амаликитяне, египтяне, филистимляне, все язычники, и вместе со всеми другими язычниками не признавали Бога и были чрезмерно грешны. Но по сравнению с Израилем на них произнесено мало проклятий. Почему? Потому что Израиль является Божьим избранным народом, Его собственным сокровищем. Как и земной, верный, любящий отец, Бог наказывает своих детей, а не чужих. Только подумайте, что случилось с Аханом из колена Иуды? Это записано в 7 главе книги Иисуса Навина. Из-за того, что он утаил синеарскую одежду, 200 сиклей серебра и слиток золота, закопав все в землю среди своего шатра, Бог наказал весь Израиль и сделал Ахана всеобщим зрелищем. Настоящий отец осуждает и наказывает своих собственных детей, но не наказывает чужих детей. Нас мало беспокоит, если чужие дети поступают неверно. Но как мы беспокоимся, если наши дети не слушаются нас и попадают в беду? Вероятно, мы кажемся несправедливыми, но мы ругаем и наказываем наших детей потому, что любим их. Так и Бог. Когда Его избранный народ не слушается и грешит наряду с язычниками, Он совсем мало укоряет язычников по сравнению с тем, как Он укоряет свой израильский народ. Когда дело касается распятия Христа, это особенно верно. Очень мало сказано о той роли, которую играли римляне в смерти Сына Божия. Все мы знаем, что там были некоторые евреи, особенно вожди израильские, которые враждебно относились к Иисусу, которые кричали: «Да будет распят! Кровь Его на нас и на детях наших!» Израильские вожди осудили Христа и предали Его римским властям для распятия. Единственно, Израиль виновен. Но будет также помнить, что Господь сам сказал, когда Он был вознесен на древо, Божий алтарь жертвоприношения: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Христиане в особенности должны сознавать, что только Бог имеет исключительное право обвинить и наказать свой народ завета. И мы никогда не должны осуждать или преследовать этот народ более, чем бы мы наказывали собственных детей, поступающих неправильно. Язычники и христиане, осуждающие иудейский народ в смерти Христа, должны принять во внимание, что единственными последователями Господа Иисуса во время Его земного служения были евреи. Его ученики, Его единственные друзья были евреи. Они также должны помнить, что первые христиане были еврейские верующие. А теперь, что учит Писание относительно вопроса, кто нес или лучше, кто несет ответственность за смерть Христа? Откроем книгу «Деяния святых апостолов». В 4 главе этой книги мы читаем об апостоле Петре и апостоле Иоанне, еврейских верующих во Христа, которые только что стояли в Синедрионе, где их расспрашивали о их вере в Иисуса как Мессию и Сына Божия. Прочитаем их повествование. «Бывшие отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушавши, единодушно возвысили голос Богу и сказали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым: «Что метутся язычники и народы замышляют чтенные? Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его, ибо поистине собрались в городе сем на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод, Импонтий Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой». Разрешите мне подчеркнуть здесь несколько истин, которым учит Дух Святый. Во-первых, я очень хорошо понимаю, что второй псалм относится к особенности ко второму пришествию Мессии, но здесь он применен к его первому пришествию. Во-вторых, упомянутый во втором псалме помазанник является Мессией или Христом и назван Сыном Божиим. Далее здесь говорится об Иисусе как о помазаннике, истинном и единственном Мессии. В-третьих, Бог возлагает ответственность за смерть Своего Сына на тех, кому она следует. Кто несет ответственность? Ирод и Понтий Пилат, языческие вожди с язычниками и народ израильский. В-четвертых, поразмыслите над стихом, который мы только что прочитали в книге «Деяния святых апостолов», чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. Бог предопределил, чтобы Христос умер таким образом, и это было решено до создания мира. Почему? Потому что Бог знал, что мы согрешили, и Христос умер за грехи наши. Это значит, что наши грехи, грехи Адама, ваши грехи и мои, всех евреев и язычников пригвоздили его к позорному древу. Наши грехи, следовательно, несут ответственность за его смерть. Итак, истинный ответ из Писания на ваш вопрос. Кто несет ответственность за смерть Христа? Это грех. Ваши грехи и мои, грехи евреев и грехи язычников. Бог предопределил, что Его Сын станет жертвой за грех еще до рождения Авраама и Адама. Господу угодно было поразить Его, ибо не знавшего греха Он сделал за нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Все евреи и язычники согрешили. Поэтому на всех нас лежит ответственность за его смерть. Но как прекрасно знать, что, несмотря на это, он возлюбил нас и предал себя за нас. Воистину Он вознес наши грехи телом Своим на древо. Так как Христос является Агнцем Божиим, закланным от создания мира, Исаия в своей знаменитой главе описывает страдания раба Божия, Мессии Израилева, и говорит о его смерти в прошедшем времени. «Ибо он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Я закончу последним стихом из второго псалма, который мы цитировали ранее. Помните, это Бог говорит через царя Давида. «Пусть великое множество евреев и язычников внемлет всему. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блажены все, уповающие на него. Пусть многие возложат свое упование на него, Иисуса Христа, Мессию. Шалом».